Уважение у моих помощников я заслужил, и в дальнейшем меня сделали пусть и не главным в боях, но лидером всех, кто участвовал в походе. Король ведь выше генерала. Да, ты сильно устал, Винтергрейс, можешь пойти поспать, предложила женщина. Я, быть может, и хотел бы согласиться, но вот это как раз попадало под категорию быть бдительным. Плюс, в подземельях я спал весьма неплохо. Поначалу необходимость в этом процессе немного смешила духов, которые могли сражаться без устали круглые сутки, лишь раны залечивая и энергию пополняй. Но вскоре я смог им объяснить, почему так круто спать, что только не придумаешь, чтобы оставаться уважаемым в глазах своего окружения. Да, нет, у меня еще полно сил, покачал я головой, но я был бы совсем не против поесть, заметил я. 2 недели там дались мне не очень-то и легко, и я не солгал, только вот, голода я почему-то не чувствовал, пока был там, только как оказался тут, это проявилось. Устроим, улыбнулась она. Еда будет готова к моменту, когда мы сядем за стол. И поверь мне, тебя впечатлит ассортимент блюд. Для благодарности за помощь с моей стороны не слишком ли это мелко, отделаться едой, фыркнул я. Начнем с того, что наша помощь взаимная, парировала она. Ну так с моей стороны куда больше усилий надо было прикладывать. Не согласился я. 3 недели ходить за армией духов, или за ночь призвать эту самую армию, что сложнее, продолжила она упорствовать. В нашем случае, ходить за армией, она ничего не сказала, лишь фыркнула, соглашаясь с моими словами. Однако, а мы с ней сдружились немного, или это я просто так рад наконец увидеть человекоподобное существо, разговаривая так, весьма дружелюбно, пусть и с долей ехидства. Мы через 10 минут пришли к месту назначения. Если более конкретно, это был стол, пусть и небольшой, но полностью покрытый самыми разными угощениями. Но больше всего меня удивила не еда, а сразу 10 женщин, каждая, как 2 капли воды, похожая на следующую. И все они были точной копией той, что рядом со мной с улыбкой смотрела на мое лицо. И, что странно, у всех над головой было одно и то же. Клоны, предположил я, показывая на 10 женщин, что с таким же выражением лица смотрели на меня, при этом не забывая раскладывать еду. Или очередные твои создания, не совсем первые, но точно не второе, довольная моим интересом ответила женщина. Сложно объяснить это тому, кто не понимает. Задумалась она на секунду, коснувшись своего подбородка. Это как со струнами на музыкальных инструментах. Если натянуть их очень сильно и отпустить, то создается видимость, будто их множество, хотя на самом деле струна лишь одна. То есть, ты так быстро телепортируешься между всеми этими местами, что создается ощущение, будто ты сразу в нескольких местах. Не понял я. Если это так, это очень странно и глупо. Нет, покачала она головой, я остаюсь тут, а каждая из них остается там. Тут скорее замешано пространство, время, причинность, мерность и другие понятные тебе и не очень аспекты бытия. Будем считать, что ты просто быстро телепортируешься между этими местами, чтобы похвалиться своей силой, кивнул я. Пока мы вели эту беседу, мы наконец дошли до стола. Кстати, я очень постаралась приготовить эту еду как можно вкуснее. Сразу от нескольких копий за нами по очереди послышались слова, на секунду введя меня в прострацию. Я даже понять сначала не смог, что она сказала. Только спустя секунду я сложил эти слова в предложение. Ты... Я посмотрел на ту, что пришла со мной. Ты специально? У меня дернулся глаз. Прости, мне было интересно, как ты отреагируешь. Засмеялась она. Больше такого не будет. С ее словами окружающие нас клоны исчезли. не мгновенно, а как будто призраки, сначала став полупрозрачными, а потом и вовсе невидимыми. Одна из них на прощание мне даже помахала, мило улыбнувшись. «Так ты сама это приготовила?» Вернулся я к ее вопросу. «Выглядит неплохо». «Да, точнее, те, кого ты видел здесь, приготовили это». Без лишних свидетелей мы начали есть, разговаривая слишком по-дружески, как по мне. Скорее всего, это было следствием скорого освобождения Изанами. В ней я больше не чувствовал насмешку, а ее колкости были скорее в шутку, нежели действительно были сказаны с пренебрежением. Стоит признать, еда была выше всяких похвал. Я не особо часто люблю посещать рестораны, но за мою жизнь пару раз там побывать мне пришлось. И еда там была не на одну ступень хуже, и обслуживание, откровенно говоря, меркло по сравнению с тем, как оперативно действовала прислуга Изанами. «Будешь?» – протянула мне женщина кувшин, который я взял. Понять, что это я смог сразу. Внутри была жидкость. «Это высококачественный виноградный сок», – ответила на мой немой вопрос брюнетка. Я с сомнением налил себе в бокал. Я немного принюхался и действительно почувствовал сладкий запах винограда. «Это вино?» – решил я спросить. Прежде чем сделать глоток, я никогда не пил вино, и водку, и любые другие алкогольные напитки. Ну, кроме дешевого баночного пива, который я как-то раз хлебнул под уговорами знакомого. Как результат, я попал на 2 недели в больницу со сломанной рукой, а после меня забрали в прокуратуру ввиду подозрений в краже, ограблении, нападении и побоев. И это мне еще тогда 10 лет было. Я до сих пор не уверен, мне тогда просто так сказочно не повезло, что я засветился на камере возле каждого из мест преступлений, или мне тогда действительно крышу снесло. И все потому, что от момента, как я в один присест осушил банку пива, и тем, как очнулся в больнице, я ничего не помню. Тогда меня спасло то, что я 10-летний, и даже то, что все улики указывали на меня, все происшествия рассматривали как анекдоты совпадения. Но я после того случая больше не пил. «Нет, это не вино», — покачала она головой. Я решил не спорить, в первую очередь, потому что я просто не знаю запаха вина, как и вкуса, а во вторую, потому что от парочки глотков мне крышу сорвать не должно. Приложив бокал к губам и набрав немного жидкости в рот, я почувствовал странный, но от этого не менее приятный вкус. Послевкусие тоже было странным, незнакомым. «Это вино», — уверенно констатировал я, полностью неуверенный в своей правоте. «Ну а вдруг пронесет, это шампанское», — широко улыбнулась женщина, которая поддалась на мою провокацию. Вид ее был чертовски довольный. «Будем считать, я этого не пил», — кивнул я, поставив бокал на стол. «А с чего такое неприятие алкоголя?» — вопросительно изогнула она бровь. «Да так», — пожал я плечами. На сей инцидент я почти не обратил внимания. «Ну, захотела Изанами, чтобы я немного расслабился, и что, у нее и самой хорошее настроение». И того же пожелала она мне. Так, стоп, нет, нельзя забывать о постоянной бдительности. Да, бдительность. Но Изанами не похожа на ту, что сейчас желает мне зла. Вон, даже еду сама приготовила. Она мне очень благодарна за возможный шанс выбраться из бездны. Нет, с моей удачей возможно всякое. А если это не такой случай, в конце концов... Стоит же у меня в статусе удача в 5000. Вдруг сейчас это сработает, как в том подземелье ССС ранга. Нельзя забывать о 5-м правиле древа Игдрасиль. От девушек одни проблемы, а от красивых количество проблем увеличивается в геометрической прогрессии. А как же Алиса? От нее тоже проблемы. Что за глупости? Как можно сравнивать Алису и других? Она моя семья. Она не такая, как остальные. Но она же не твоя кровная сестра. Ты ее нашел в развалинах, полумертвую. Просто нужно принять, что не от всех девушек проблемы. Мои мысли были странными. Почему-то мне не хотелось думать, что Изанами может меня обмануть. Похоже, занимался я этим достаточно долго, потому что назад меня вернул выкрик. «Винтер, ты меня вообще слушаешь?» Голос Изанами послышался прямо возле моего уха, отчего я даже вздрогнул. «Да-да», быстро кивнул я, чуть покраснев от того, что ее лицо было в нескольких сантиметрах от моего. «Ну и вот, значит, говорю я этому Кроносу, мол, не надо меня выводить и...» Она вдруг замолчала и пару раз удивленно моргнула. Ее губы почему-то разошлись в странной улыбке. «Слушай, Винтер, а я сейчас заметила...» С этими словами она мучительно тяжело вздохнула. «А ты красивый!» «Что?» — не понял я, попытавшись чуть отдалиться от ее лица. Между нашими губами было чуть больше 5 сантиметров. «Спасибо, не спасибо, а ты тоже ничего». Ее губы разошлись в чем-то среднем между ухмылкой и улыбкой. Секунда, и расстояние между нашими губами исчезло полностью. Поцелуй длился долгие секунды. Больше сказать я не могу. Мне показалось, будто прошли целые сутки, или я, сам того не желая, использовал ускоренное восприятие, чтобы продлить момент наслаждения. Схватив руку удивленно застывшей от моих решительных действий Изанами, я с превосходством посмотрел ей в глаза. «Ты, конечно, сильнее меня, Изанами». На мое лицо наполз хищный оскал. «Но в этом инициативу тебе передать я не могу». Сознание было затуманено. Мысли текли вяло. Просыпаться не хотелось. Странная слабость была во всем теле. Даже когда я осознал себя, я еще некоторое время просто лежал. Даже думать ни о чем не было желания. Скачок энергии мне дало чувство, что моей груди коснулась рука. Вместе с этим пришли и воспоминания о вчерашнем. Как я закончил с подземельем. Как меня встречала Изанами. Как мы начали есть. И обо всех последующих событиях. Мои глаза распахнулись, когда я почувствовал, что кто-то сел мне на живот, нависнув надо мной. Не то, чтобы у меня вообще опыта в этом не было, но опыт этот был весьма специфическим. Никому не пожелал бы этой участи. Ну, кроме Гаврила, который до сих пор нет-нет да издевается надо мной из-за того случая. «Ты проснулся», — улыбнулась прекрасная женщина. Она смотрела на меня странным взглядом. Там были все положительные эмоции, которые только могли бы быть, и благодарность, и теплота, и удовлетворенность. Но вместе с этим, я осознал в них вину и решимость. Я же не мог даже пошевелиться. Мне только и оставалось смотреть на нее с широко раскрытыми глазами. «Спасибо тебе за все, что ты сделал, Винтер Грейс. Я никогда не забуду тебя. Ты сделал больше, чем кто-либо другой». Она очень тепло мне улыбнулась, и потому мои извинения полностью искренние. Улыбка сошла с ее губ, а я почувствовал боль в груди, а вместе с ней и то, как что-то проникает в мою грудь. Но это единственный путь к моему спасению. С этими словами она опустилась и дотронулась до моих губ своими. Поцелуй не был страстный, как в прошлую ночь. Я бы сказал, что она прощалась со мной. «Обещаю, я буду с тобой тут, пока ты не потеряешь себя. Это будет моим искуплением». Виновато улыбнулась она. «Очищенная энергия бездны проникла в ваше тело. Тело начало впитывать сущность бездны. Время до преображения в избранника воли бездны. 28М36С. Как там было на 5-м столпе древе Игдрасиль?» Почему-то вспомнилось мне небольшое дерево с 9 крупными ветвями у нас во дворе. Никогда не доверяя женщинам, от них одни проблемы, и особенно не доверяя красивым, они имеют тенденцию разочаровывать, оставляя после себя лишь пустоту. Глава 46. Она смотрела на него, Но что она чувствовала? Всепоглощающую радость. Все остальное меркло по сравнению с тем, что она скоро станет свободна. Все то отчаяние, которым она пропитывалась столько времени, в один миг превратились в надежду. Ничто ей не помешает. Ее кошмар закончится. Испытывала ли она еще что-то? Конечно. Где-то там, очень далеко было сожаление. Она не хотела бы подвергать этого юношу такой участи. За столько тысячелетий, не считая некоторых личных врагов и самой воли бездны, Изана не имела возможности хотя бы поговорить с кем-нибудь. А воспоминаний, что были до всего этого, почти не осталось, только смутные образы того, кто ее когда-то предал, и кого она когда-то ненавидела, а сейчас не испытывает ничего. Изана сидела на животе Винтера и смотрела в его красные глаза. От воспоминания о последних событиях уголки губ сами собой поднялись в робкой улыбке, щеки немного покраснели, а сердце начало биться чаще. Это была необходимость, но женщина не думала, что это принесет ей такое удовольствие. Винтер Грейс тепло улыбнулась Изана, смотря на его лицо. Он не мог ничего сказать или пошевелиться, был в состоянии только смотреть. Видеть его таким было немного грустно, но Изана не хотела слышать криков гнева и боли, потому не стала этого менять. «Ты, наверное, гадаешь, что же происходит?» «Да», зная, что он не ответит, спросила женщина. Его красные глаза смотрели прямо в ее фиалковые, и в них нельзя было ничего прочитать. Все началось очень давно. Начала она рассказывать свою настоящую историю. На сей раз без лжи. Хотя время в бездне и других мирах течет неравномерно, могу уверенно сказать, что ты тогда еще не родился. В те далекие времена не было ни этого дворца, ни чего-либо еще. Остальные жители этого места не такие, как я. Все они цепляются за бездну, став ее вольными марионетками. А я, преданная самым дорогим, возжелала покинуть это место. Мое желание было так сильно, что я отбросила все остальное. Улыбка исчезла с прекрасного лица, но это было невозможно. Неважно, насколько сильной я была, для бездны ни я, ни ты, ни другие ничем не отличаемся. Она одинаково бесконечно сильнее нас всех. Предаваясь воспоминаниям, Изана закрыла глаза, но в какой-то момент я узнала, что некоторые случайно забредшие сюда могут покинуть бездну. Их было немного, но они были. Она открыла глаза и решительно посмотрела в глаза парня, и тогда я решила понять, в чем причина. Исследования проводились долгие годы, а я все никак не понимала. В какой-то момент сама бездна явилась мне и рассказала, как я могу получить от нее свободу. Она хотела поиграть со мной, ведь для нее я не важнее, чем что-либо другое из ее владений. Ни одна часть бездны не покинет ее без разрешения, которое она пообещала мне не давать, и поэтому мне нужно было стать частью той реальности, или хотя бы сделать что-то не из бездны частью себя. На лицо женщины наползла улыбка. Рука сама собой коснулась живота. «Понимаешь, о чем я?» Глаза юноши расширились от осознания. «Не волнуйся, ребенка я тебе не заделаю. Шанс родить от тебя для меня слишком мал, почти ничтожен». Немного успокоила она его, а может и расстроила. Но того, что есть, уже хватит. Она чуть хищно улыбнулась, а после и облизнулась от воспоминаний вчерашней ночи. Так вот, поняв, что мне нужно, и не дождавшись, я решила сама все устроить. В одном из бесчисленных миров, где подобная нередкость, я создала безопасный портал. Я ждала, что через этот портал пройдут сильнейшие из вашего мира, но увидела тебя. Я не поверила своим глазам, посчитав, что ты просто скрываешь или сдерживаешь свою силу. Но неужели ты настолько силен, что смог спрятать свои способности даже от меня? Это было еще менее вероятно. А ты все так же спокойно шагал по бездне, чуть ближе к лицу склонилась Изанами. Между их губами было не такое уж и большое расстояние. Я решила проверить. Создала нескольких существ с человеческим обликом, наделила их силой чуть больше твоей. Разумеется, я не позволила бы тебе умереть. Я очень многим пожертвовала, чтобы вызвать тебя сюда, и не могла позволить все так закончиться. В этот момент она еще ближе пододвинулась к лицу юноши, а расстояние между их обнаженными телами исчезло полностью. И ты меня удивил, Винтер Грейс, не только моих кукол, ты смог перебить и некоторых из порождений бездны, а потом и Виви. На этом моменте взгляд стал чуть обиженным. И за последнее я все еще держу на тебя обиду. Мне нравилось его выгуливать. Обида сменилась улыбкой. Все, что было дальше, лишь игра, чтобы ослабить твою бдительность, завоевать твою симпатию и получить свою награду. Весь твой поход в тот мир и коготь бездны – все это лишь обман. Так что ты был прав, Винтер. Я немного лгунья. На этих словах улыбка Изанами погасла. Осталась последняя часть нашего с бездной соглашения. С этими словами она страстно выдохнула. Оставить тут свою замену, то есть, тебя. Ты займешь мое место, продолжишь мою судьбу, а я получу свободу и жизнь. Она рассказала юноше все. На душе как-то сразу стало проще. Изанами не думала, что в этот момент будет искренне сочувствовать ему. Ей было жалко эти яркие глаза, в которых в будущем не останется ничего, и отчаяние поглотит их. Ей было неприятно, что эта ужасная участь постигнет совсем еще ребенка даже по человеческим меркам. Ей было грустно от мысли, что именно она станет той, кто подвергнет его таким мучениям. И, что самое странное, сердце ныло от понимания, что они больше не встретятся. Было ли это из-за того, что он даровал ей спасение, или из-за того, что после стольких лет одиночества и боли, она смогла немного насладиться временем тут? Стоит признать, последние дни были не такими уж и отвратительными. Она смеялась искренне, подкалывала его, наслаждаясь его реакциями. Его поведение, сочетающее в себе дерзость и осторожность, стало глотком свежего воздуха для задыхающейся от постоянного однообразия и раболепия Изанами. Мысли обо всем этом в сложившейся тишине лишь больше усиливали отрицательные эмоции. С каждой секундой все больше и больше проявлялось сочувствие и сожаление. В какой-то момент радость от обретения спасения начала затмеваться этими новыми эмоциями, которых не было, пока она перед ним не выговорилась. В разуме четко отдавались два шокированных красных глаза и мысли о том, как они на нее страстно смотрели еще недавно. Так нельзя было продолжать. Тишина оказывала на нее слишком сильное влияние. Но она уже все сказала. Это ли послужило тому, что она решила ослабить паралич, или сожаление взяло вверх и заставило ее это сделать? А быть может, она надеялась, что он будет проклинать ее, тем самым снизив уровень ее вины. Глаза юноши удивленно расширились, когда он осознал, что может шевелить губами. И не только, его лицо также начало показывать эмоции. Он некоторое время молчал, смотря куда-то, словно он смотрел сквозь Изанами. Губы его почти незаметно двигались, а глаза будто что-то читали. И наконец он заговорил. И это все было обманом? Не обвинял, нет, он спрашивал. В голосе чувствовалось сожаление. То, что было вчера тоже. Уже без надежды в голосе, он посмотрел на нее так, что сердце женщины немного дрогнуло. Даже удивление от того, что он не заметил искусственность вчерашней страсти, промелькнуло где-то далеко и не удостоилось хоть какого-то внимания. Почему-то Изанами не могла найти в себе силы ответить. «Тогда я не хочу, чтобы этот обман раскрывался». Он прикрыл глаза, а поджатые губы давали понять, что он сдерживает то ли обиду, что ли слезы. Я не хочу, чтобы эта иллюзия заканчивалась, и за нами. Повысил он голос, только не так, он сжал зубы так сильно, что появились опасения, не треснут ли они. Это ведь сон, да, мой больной разум просто придумал все это. В один момент женщине показалось, что из его глаз пойдут слезы, но этого не случилось. Прошу, Изанами, скажи, что это лишь шутка. Его глаза распахнулись, и он с таким отчаянием и надеждой смотрел на нее. Ее сердце дрогнуло. Хотя бы раз, Изанами, скажи, что любишь меня, не разрушай все. Она не была обязана это делать. Что ей из того, чтобы утешить его? Скоро она наконец будет свободна. Но она не могла так поступить. Она сама столько лет провела в отчаянии и потаенной надежде. Она как никто другой его понимала. Быть может, это и не любовь, но это чувство никак не слабее того, что понимают под этим словом обычные люди. Раз уж она может принести ему хоть какое-то облегчение, то почему бы и нет? Несмотря на то, что она подвергла этого юношу ужасной участи, Изанами вовсе не плохая. Она не была плохой до того, как попасть сюда, и не обязана быть плохой сейчас, когда она уже на свободе. «Я люблю тебя», — тихо произнесла она и коснулась его губ своими. Они оба понимали, что это насквозь фальшивое заявление, но раз уж он сам захотел до конца не разрушать эту идиллию, так тому и быть. Она сняла с него паралич, ему все равно будет двигаться тяжело, а скоро он потеряет сознание из-за начавшихся изменений в его теле. Трясущимися от боли руками он попытался ее обнять. В его теле чувствовалась слабость как от вчерашнего напитка, так и от проникающей в него энергии бездны. Но он все равно, прикладывая все свои силы, постарался прижать ее к себе как можно сильнее. Наверное, после снятия паралича боль в его теле усилилась. Было заметно, что его веки потяжелели, и он боролся с сонливостью. Значит, совсем скоро он прибудет к бездне, а его тело вступит в последнюю стадию превращения. Он тихо заговорил, смотря в ее фиалковые глаза с очень близкого расстояния. «Изанами, ты когда-нибудь слышала о правах получившего признание первым?» Слегка ломаным от боли голосом, спросил он. От его слова уши женщины чуть покраснели, потому что воспоминания снова вернулись к вчерашней ночи, которую она будет еще очень долго вспоминать с замиранием сердца. Но куда больше женщину смущало то, что сейчас они тоже голые, в весьма интимной позе, обнялись друг с другом. Учитывая все это, его слова наверняка были связаны с чем-то похожим на ночное времяпрепровождение. Он продолжил говорить. Один очень умный человек сказал, что в любви, как на войне, и проигрывает тот, кто первым признается в своих чувствах. Его голос стал чуть тише, доказывая, что у него остается все меньше и меньше сил. Смысл в том, что признавшийся ставит себя в заведомо проигрышное положение, ведь показывает, что именно он нуждается в этих отношениях больше. На его слова Изанами улыбнулась. Вчера она тоже была в проигрышном положении. Кто-то может даже сказать, что признавшийся первым добровольно соглашается стать рабом второго. Он слегка отодвинул ее от себя, чтобы иметь возможность взглянуть на нее. И поэтому я хочу спросить тебя, каково это, Изанами, стать моей рабыней? Она не сразу поняла, что что-то не так. Ее глаза расширились, а голова начала немного кружиться. Она попыталась встать, но, не двигайся. В мгновение она потеряла возможность даже шевельнуться. Ей оставалось только воззвать к своей силе, не предпринимая никаких действий пока не дам тебе дальнейших указаний. Вмиг лишилась она и этой возможности. Пока он говорил, она могла бы убить его 1000 раз, но ее силы отказывались действовать против него. Это было не подчинение приказам или что-то такое. Это больше похоже на воздействие на разум. Очень качественное воздействие. А теперь слушай, голос его дрогнул, а глаза чуть не закрылись. Он лишь на одной силе воли удержал свое сознание. Спаси меня любой ценой и не интерпретируй мои слова себе на благо, а мне во вред. Вытащи меня из бездны и не позволь стать ее частью. Сделай это любой ценой. А если не получится, пытай себя самым ужасным из всех возможных способов до скончания времен. И пытки твои должны обязательно проходить в бездне. Сердце Изанами переполнилось ужасом от осознания его слов. Так что постарайся, моя дорогая рабыня. От этого зависит, какова будет твоя. Она почувствовала это, как его состояние достигло того момента, когда изменяющееся тело уже не смогло поддерживать его сознание, и он быстро отключился, даже не закончив говорить. Нет, прошу, я не смогу. Полный отчаяния крик раздался в темной комнате. Винтер. В этом выкрике чувствовалось бесконечное отчаяние. Слезы прекрасной женщины не мог видеть никто. Глава 47. Я не особо помнил, как тут оказался, и что вообще было. Утверждать, что я вообще себя не помнил, было ошибкой. Я Виктор Громов. Точнее, нет. Мое настоящее имя Винсент Грэмми, но, вроде бы, в детском доме я назвался как Виктор Громов, кажется. Но я не уверен, что еще я помню. Ну, у меня есть прекрасная сестренка, о которой я помню, что она у меня есть, и больше ничего. И, могу предположить, что и комплекс старшего братика у меня тоже в наличии, вместе с граничащей с безумством гиперопекой, свойственной всем с этим диагнозом. Третий факт, что я помню, это имя друга, то ли Гил, то ли Гаврил. Он вроде тоже мне важен, раз даже сейчас я о нем не забыл. В общем, самый минимум считать себя тем же человеком, что я был, у меня есть. Но вот все остальное уже отсутствует. Разобравшись в себе, я огляделся. Вокруг была идиллия. Солнышко светит, на небе не облачка. Зеленая трава и желтые поля, высокие деревья. Единственное, что выходило из образа идеальной природы, тропинка, на которой я сейчас и стоял. Оглядевшись, я пожал плечами и пошагал в направлении, в которое смотрел, когда только тут появился. Сколько этот путь длился, я не скажу. За все это время не произошло ничего примечательного. Меня даже комары не покусали. И первое, что вывело меня из попыток сложить хоть какую-то картину о себе из осколков воспоминаний, большой красный дом, двухэтажный. Я удивился, увидев его. Пожав плечами, я зашагал в ту сторону. Шаг, второй, третий. Я очень долго пытался дойти до этого места, но оно не становилось ближе. Вроде я даже деревья оттуда вижу, и не было похоже, что дом настолько большой, чтобы ломать чувство восприятия. Я озадаченно почесал затылок. «Не ходи туда, это место не для тебя», — послышался сзади детский голосок. Я удивился, но не испугался. Обернувшись, я увидел там маленькую девочку 10 лет. Ее красные волосы спускались аж до пояса, а странный цвет глаз тусклого янтаря заставил немного удивиться. Но что больше всего меня озадачило, это золотая надпись, появившаяся над ее головой. «Воля бездны». Я не знал, что это значит, но знал, что 7 вопросительных знаков над ее головой, это не впечатляет, нет, впечатляет, это 3 вопросительных знака, 4 знака ужасают, 5 заставляют сомневаться в действительности, что означает 6 и 7 мой разум не может даже осмыслить, что, я пару раз моргнул, страха в моем сердце по-прежнему не было, это место для особых людей, ты не из них. Объяснила она. «Прости, но я не могу тебя туда пропустить». «Ну, ладно», — озадаченно почесал я затылок. «Странно, вроде такой привычки у меня не должно быть. Меня, кстати, «Зовут Арису, а ты же Винтер Грейс». «Да», в моей голове всплыло еще одно имя. «Однако, вопрос, Винтер Грейс тоже мое имя». «Не уверен», неловко улыбнулся я. «Понимаю», кивнула она. «Твоя память сильно повреждена, но не переживай, очень скоро ты будешь уже в порядке. А ты, Арису, знаешь, кто я?» Заинтересованно посмотрел я на нее. «Да», подтвердила она. «Я играла кое с кем, и ты был частью этой игры». «Играла, а во что?» «Ну, она ненадолго задумалась, положив палец себе на подбородок, и сместила свой взгляд. «Сложно объяснить, но ты сам все очень скоро поймешь, а кто выиграл?» Предположил я, что игра уже закончилась, раз девочка говорит об этом в прошедшем времени. «Все зависит от тебя», улыбнулась она мне. «От того, какое решение примешь ты, не хочешь быть моим дорогим защитником, моим мечом, что разит кого я пожелаю, и щитом, что защищает меня, моей фигурой на шахматной доске». В этот момент я с удивлением увидел перед своими глазами странную штуку. Я знал, что это называется игровым сообщением, но также знал, что это название дал я сам. Больше я ничего не понимал на тему того, что это. Там было написано что-то про мифический класс с фигурой бездны и, собственно, описание этого самого класса. Я на некоторое время отвлекся на чтение этого сообщения, совсем забыв про девочку передо мной. Но, если ты согласишься, предупреждаю, тебе придется избавиться от покровительства истока. Вдруг сказала девочка. «Покровительство истока?» «Не понял я. Ты называешь это игровой системой», объяснила она, задрав нос от своей важности. «Так что скажешь? Прости, но мне нравится моя система», слегка напряженно улыбнулся я. «Основной причиной моего непонимания заключалась в том, что я вообще не знаю, что это за система. Ну, то есть я знаю, что это как-то связано с этими игровыми сообщениями, но не больше. Но я знал, что именно так должен сказать, и не только потому, что это правда, а еще и потому, что я не хотел быть слугой этой девочки. Я знала, что ты так ответишь», улыбнулась она мне, «и быть посему». Она щелкнула пальцами, и я почувствовал себя странно. «А мне пора, меня папочка ищет». С этими словами она исчезла, а за ней и я через несколько секунд погрузился в небытие. Я распахнул глаза, с ошеломлением смотря на белый потолок. Сознание ко мне вернулось 3 секунды назад. Первую секунду я вспоминал, что было перед тем, как отключился. Вторую секунду в памяти всплыла встреча с Арису. В третью секунду сознание все это переработало, давая мне понять, через что я прошел. «Ао!» — наш герой проснулся. Послышался рядом со мной радостный голос. Чуть сместив взгляд, я посмотрел на улыбающуюся блондинистую рожу, которой мне очень хотелось сейчас ударить. Не знаю, что вызвало у меня такое желание, ведь Гаврил передо мной ни в чем не провинился, но это желание было достаточно сильным. «Советую не делать резких движений», — покачал головой он, став чуть серьезнее. На мгновение мне показалось, что его синие глаза светятся как фонарики. «На сей раз ты действительно сильно огреб, и чудо-доктор ничего не смогла с тобой поделать», — вздохнул он, с осуждением посмотрев на меня. «Насколько все плохо?» — развалился я на кровати, прекратив всякие попытки двинуться. Сначала я этого не почувствовал из-за шока, но теперь я уже пожалел, что так резко вскочил. Не так, чтобы очень. В твое тело проникла чужеродная энергия. Неизвестно, сколько ее было полностью, поскольку, похоже, перед этим ты не один час истекал ею. Но того, что осталось, когда тебя сюда принесли, хватило бы на уничтожение планеты 2 раза, и примерно на Луну сверху еще останется. «Круто, да», — фыркнул я, понимая, что это не смешно. и вся эта энергия внутри меня, нет, конечно, что-то просто улетучилось, а что-то я помог израсходовать. Не всю заразу, к сожалению, удалось вывести, поскольку твоя жизненная энергия крепко сплотилась с новой, но, в общем, ничего ужасного не случилось. И, главное, теперь ты снова человек, а не странное существо с крыльями и когтищами, каким был до этого. Надеюсь, ты сделал парочку снимков. Прервал я его, за что на меня посмотрели, как на идиота. Естественно, я сделал целую коллекцию. Чуть даже обиженно воскликнул он, и телекинезом мое тело подвесил, чтобы фотки получились не однообразным, уточнил я, без этого не было бы и смысла, кивнул он, как будто это само собой разумеющееся, а ничего, что тогда я умирал, пф, будто я тебя не знаю, закатил он глаза, ты не умрешь от такого пустяка, и то, что я жив, это подтверждает. Согласился я с ним, надо будет позже посмотреть на себя монстра, ты говорил, что меня сюда принесли, это была случайно не брюнетка с фиалковыми глазами, решил я перейти к другой теме, она самая, кивнул он, чуть подозрительно смотря на меня, так цеплялась к тебе, очень сильно переживала, просила спасти тебя любой ценой, его глаза прищурились. С чего бы ей так о тебе заботиться, кто его знает, с превосходством улыбнулся я, пожелав немного помучить сильнейшего авантюриста России, на самом деле, я не хотел ему все рассказывать, что делать с предательницей, если ее так можно назвать, я и сам не знал, ну, точнее, знал, я для ее пленения потратил 150 очков навыков на способность, которую зарекся брать, она сполна отработает это вложение, другое дело, что добреньким и миленьким с ней быть уже не получится, так где она, посмотрел я в его глаза, да, в соседней палате лежит, пожал он плечами, не знаю, через что вы там прошли, но досталось вам знатно, ее случай похож и в то же время противоположен твоему, из нее будто целый океан энергии высосали. Но, помимо этого, у нее еще и физические травмы были, и не слабые. Тут до меня дошло, что обе мои руки со мной, а Гаврил сказал, что физических повреждений у меня не было. Может, энергия бездны постаралась, но сейчас она в порядке. Подтолкнул я его к главному. Да, кивнул он, притворяется будто у нее амнезия. Ты же знаешь, я такое сразу определяю, давить на нее я не стал, поскольку она тебе жизнь пыталась спасти, но информацию по ней уже ищут. Помощь с этим нужна, задержи их, будь любезен, вздохнул я, с документами я сам разберусь, как знаешь, но если я тебе пон, эй, лохматый, злой женский голос прервал Гаврила, тот аж побледнел от осознания. «Я тебе сказала, что ему нужен отдых». В глазах моего извечного врача буквально бушевал огонь. «Покой и тишина, ты сама громче всех орешь!» В ответ закричал и Гаврил, даже не спросив за Лохматова. «Интересно, сколько человек еще осмелились бы так говорить с Гаврилом?» Несмотря на его обычное поведение, он известен как весьма жуткий и жестокий тип. В некоторых кругах его считают чудовищем, который презирает слабость. Как-то раз, когда Гаврил спас меня из S-рангового подземелья, в котором меня пытал Лич, я был в состоянии между жизнью и смертью. Но проблема была не в моем теле, а в моих сознании, над которыми измывался долбанный босс. Тогда встал вопрос, кто будет меня из сна вытаскивать. Слабые не подходили, а вот Гаврил мог мое сознание просто уничтожить, войдя внутрь. Тогда, несмотря на высокие риски, Роуз спустилась в мое сознание и вытащила меня. После этого ей до сих пор снятся кошмары, хоть и не каждую ночь, как в первые годы. Думаю, тот случай и стал причиной того, что мой врач попал в список тех, кто может вести себя так открыто с Гаврилом, и которым он отвечает словами, а не насилием. Где-то через 5 минут ихра, за которые нам влепили не одно замечание, Гаврил решил перейти в грубое нападение. «На твоем месте я бы лучше беспокоился о себе». В гареме нашего героя появилась новая роскошная милфа, и даже цвет ее волос черный. «Думаю, тебе пора задуматься о более активных действиях, иначе окажешься за бортом. Или, думаешь, я позволю ему коллекционировать одинаковый типаж девушек?» Я пару раз моргнул. На что Гаврил вообще надеялся этим? Не понял я. Вряд ли она даже поймет, что он сказал. Чудовищная даже для моего 30 уровня аура заставила меня покрыться холодным потом. И нет, это был не ССС-ранговый авантюрист без понятного класса, а вранговая целительница. Но от ее мощи мне, кажется, немного хуже стало. Примерно еще через 30 минут и 6 разрушенных предметов интерьера, я остался один. Шумную парочку таки вывели из моей палаты. Гаврил направился по своим делам, а Роуз извинилась передо мной и пошла лечить недавно прибывшую группу авантюристов, что полезли в лабиринт без целителя. Вот с последних я немного прихренел. Какой дурак вообще не берет с собой в подземелье целителя? Это же основа основ. Тишиной я наслаждался недолго, а точнее, меньше 2 минут. Стук в дверь отвлек меня от моих намерений, а за стуком в комнату вошел закономерный гость. Услышала, что мои посетители ушли. Фыркнул я, смотря на брюнетку с виду лет на 5 старше меня. С натяжкой и за нами можно было дать 30 лет. В этот момент мне сразу бросилось в глаза то, отчего я нахмурился. Да, сложно было не услышать. Согласна, и кивнула она. Ее поза, мимика, то, как она держится и даже стоит, все в ней выдавало неуверенность. Она сильно отличалась от той, кем была все это время. Почему не стала играть в амнезию и передо мной? Быть может, я пожалел бы тебя и оставил в покое, решил уточнить я, прежде чем перейти к более важной теме. Я не могу тебе лгать, вздохнула она. Раньше ты неплохо справлялась. Способность, что ты на мне использовал, она неосознанно коснулась черного ошейника на шее, который я на ней до этого не видел. Я поняла, как она работает. Вздохнув, она посмотрела в мои глаза. Эта печать завязана на этом, указала она на новый предмет гардероба. Никто кроме тебя и меня не видит этого ошейника, и он неосязаемый. Я не могу тебе причинить вред или даже врать. Любое действие, что считается неправильным по отношению к тебе, я не могу выполнить. Даже оскорбить тебя не могу. И это завязано не на контролировании моего тела, а на подчинении моих мыслей. Я просто не хочу этого делать, даже если хочу. Не очень понятно сформулировала она. Я правильно поняла? Я несколько секунд молчал, смотря на нее. Мои мысли были направлены на переработку сказанного ей. Я ведь и сам этого не знаю. Может, ее поведение связано с тем, что печать заставляет ее чувствовать себя виноватой передо мной. С какой стати я должен отвечать? Не очень невежливо спросил я. Раз уж различаешь, что хорошо, а что плохо, ты должна понимать, что то, как ты поступила со мной, относится к последнему. Ты отплатил мне, подчинив своей воле, воскликнула она. Опять же, не так уверена, как сделала бы до этого. Это лишь последствия твоих собственных действий, ответил я со сталью в голосе. Не больше и не меньше. С этого момента ты будешь мне подчиняться и помогать, и можешь даже не надеяться, что я тебя отпущу. Считай это платой за то, что смогла вырваться из бездны. Мой взгляд был тяжелым, и я чувствовал это. Моя сила, тихо произнесла она. Я потеряла почти все силы, так что я буду бесполезна. Уже более твердо закончила она. Мой взгляд сам собой вернулся к тому, что меня разочаровало еще в самом начале. И за нами 13 ур, это я уже знаю. Прикрыл я глаза, стараясь сдержать вздох. Но я найду способ тебя использовать, не сомневайся. В крайнем случае до конца моих дней будешь прислугой в моем доме. Чем они занимаются, ты уже знаешь. Я отвернулся. Свои надежды на то, что она вернет себе силы, чтобы могла быть для меня полезной, я не озвучил. Несколько минут в комнате стояла тишина. Она все еще стояла у двери, не решаясь произнести слова извинений. Я не стал давать ей больше времени. «Можешь возвращаться в свою палату», — произнес я. «Я не», — она попыталась что-то сказать, но, наткнувшись на мой взгляд, вздохнула. «Хорошо, прости, что потревожила». Дверь закрылась, а я так и продолжал смотреть туда еще несколько секунд. Глубокий вздох вырвался из моих легких. Трудно, однако, так общаться. Не привык я себя так с кем-нибудь вести. Обычно, если кто-то меня так сильно разозлил, я пошлю его к черту и навсегда вычеркну его имя из моей жизни. Но Изанами в непонятном будущем может вернуть себе силы, и лучше уж я буду знать, как действует это подчинение, и иметь при себе такого союзника подчиненного, чем вообще не узнаю об этом, или она преподнесет мне неприятный сюрприз. А Изанами это умеет, я в этом убедился. Я потратил на это 150 очков навыков. Вздох, граничащий с не очень мужественным хныканьем, вырвался из моих легких. 150. Я мог бы купить полярности невидимость за такое количество. Еще и на какой-нибудь шокер осталось бы. Я приуныл немного, но меня можно понять. 150 очков, достаточно много, чтобы закатить истерику. Так что я еще и довольно мужественно себя веду. Но продлилось мое состояние недолго. А точнее, я решил заняться тем, чем собирался еще до того, как Изанами вошла ко мне в палату. Правда, в последние секунды мне опять помешали. К вам взывает исток. Он приглашает вас отправиться дорогой путешествия и авантюризма. Цель – лабиринта ранга, черный змей. Принять приглашение? Да нет. Если в течение отведенного срока решение не будет принято, ответ дается автоматически. Да, осталось времени. 59 м, 58 с. Я смотрел на выскочившее передо мной окно с непониманием. Что это вообще такое? Раньше ничего подобного не происходило. Неужели опять моя удача сыграла со мной злую шутку? Вопросов в моей голове было много, но самое худшее из этого то, что я сейчас не в том состоянии, чтобы выдерживать заскоки моей удачи. Как будто отвечая на мое состояние, у меня зазвонил телефон. Он лежал чуть в стороне от меня. Мое сокровище. Сколько я мобилок порушил, потерял, прежде чем купить этот. А этому хоть бы хны. Уже 3 года со мной, и ни одной царапинки. Хотя, наверное, тут еще играет и то, что я его с собой в подземелье не ношу. Звонил мне Гаврил. Слушаю, Гил, ответил я, особо не задумываясь. Мне было интересно, что он может мне сказать. Ушел ведь совсем недавно. Прости, Иккун, я из-за этой твоей милфы совсем забыл тебе сказать. Послышался с той стороны веселый голос. Ну, я имею в виду ту, что была первой. Доктора твоего, решил он уточнить, поскольку теперь под это определение среди моих близких знакомых аж 2 женщины, на самом деле больше, но к остальным он этот термин не употребляет, судя по всему. Так вот, тут есть небольшая проблемка, тебя ведь нашли почти 7 дней назад, ну, точнее, 6 дней и 20 часов, так что, времени до следующего телепорта в подземелье у тебя не слишком много. Не подумай, я в тебе уверен и все такое, но как насчет того, чтобы я помог тебе в этот раз? Все же, ты при смерти, дружище. Я, Мой взгляд снова прошелся по тексту сообщения передо мной. Усилие мысли, и система принимает мой отказ. На всякий случай, будь со мной на связи и каждые 10 минут звони мне. Удивил я его странной просьбой. Я в этом еще не уверен до конца, но вполне возможно, меня больше не будет затягивать в лабиринты. Немного шокированный сам, ответил я. На той стороне также повисло недолгое молчание. Хорошо. Куда более серьезный голос послышался с той стороны телефона. Я рад за тебя, Винсент. В его голосе послышались действительно сильные эмоции. Наконец ты освободишься от этого бремени. Там, где остальные посещают подземелья раз в месяц, а то и полгода, мне приходилось идти туда каждую неделю. Там, где у остальных в худшем случае 10 обязательных подземелий любой сложности, мне нужно было пройти почти 1000. Спасибо, Гаврил. Кивнул я. Мы очень редко обращаемся друг к другу по настоящим именам. И хотя я действительно ненавижу имя, данное мне родителями, в этот раз оно было использовано, чтобы передать все эмоции, пусть и некровной, но все равно части моей семьи. Я через несколько минут буду. Лучше мне побыть с тобой рядом, раз ты еще не уверен в этом. Как пожелаешь. Кивнул я, выключая телефон. Можешь не торопиться, у меня еще есть около часа. Через 3 минуты буду. Здесь мне нужно кое с чем разобраться. Он положил телефон. Я же вздохнул. Ладно, надо побыстрее с этим заканчивать. Решил я разобраться с тем, что хотел до его прихода. К счастью, на сей раз никто меня не прервал. Показать непрочитанные логи. Получен титул «Отвергнувший бездну». Вы подверглись сильному влиянию бездны. Энергия из самой глубокой части бездны прошла сквозь ваше тело. Но в последний момент вы отказались отдаться ей. Навык «Пламя бездны» заблокирован. Ваше тело больше не может генерировать энергию бездны. Получен титул «Первый в своем роде». Путем случайности и совпадений ваше тело претерпело 1000 изменений и мутаций. Вы теперь что-то совершенно новое, и вероятность появления подобного вам бесконечно мало. Добавлена мутация преобразования. Смотря несколько секунд на появившееся передо мной сообщение, я чуть разочарованно вздохнул. Однако, неприятно. Ну хоть предметы из бездны не забрали, и то хлеб. Хотя, на самом деле, это немного несправедливо. Я после всего пережитого больше потерял, чем приобрел. И это я еще молчу, что больше не человек. Раздражает, но это лучше, чем стать марионеткой бездны. Однако, так на тормозах это спустить я также не могу. И нужно разобраться, что это за преобразование такое. Статус. Мысленно отдал я команду. Только не успел даже толком посмотреть, когда дверь в мою палату открылась. Я уж было собирался возмутиться, мол, сколько можно. Но увидев, кто вошел, передумал. «Братик, ты проснулся». Мигом ринулась в мою сторону Алиса. Она не бросилась меня обнимать, нет, но удерживало ее лишь то, что это может причинить мне боль. «А вот и мы». Послышался за ним еще один голос, тот, который я уже слышал. «Прости, что заставил ждать, но твоя сестра, как обычно, чертовски долго собиралась», — улыбнулся Гаврил, заходя следом. «Эй, как только ты за мной заехал, мне и 5 минут не понадобилось», — возразила сестра, и сразу за этим вернула свое внимание ко мне, прежде чем улыбнуться ей. Я лишь краем глаза посмотрел на то, что хотел увидеть. Ну, статус может и подождать. Имя. Винсент Грэмми. Уровень. 30-74-14%. Плюс 4. Титулы. Пассивный безумец. Чудотворец. Бессмертный. Неудачник. Видавший многое. Менталист. Одиночка. Проводник душ. Отвергший бездну плюс. Первый в своем роде плюс, мутации, полудуховная сущность, преобразование плюс, Мана – 1000. Прана – 1000. Класс – не выбран. Очки классового навыка – 2. Плюс 1. Характеристики. Сила – 100. Прочность – 100. Скорость – 100. Выносливость – 100. Контроль – 100. Интеллект – 100. Плюс мудрость – 40. Плюс удача – минус 1000-5000. Плюс харизма – 7-25. Плюс красноречие – 34. Свободные очки – 310. Навыки – активные. Поступь смерти – морфинг. Пассивные – тело игрока. Повышение восприятия – манипуляция кровью. Регенерация – вариативные. Боевое усиление. Право возлюбленного плюс. Заблокированные. Разум игрока. Пламя бездны. Очки навыков. 160. Интерлюдия 1. Он шагал в сторону центра города. Всегда любил так прогуливаться. Его золотые волосы до ключиц привлекали внимание остальных. Многие девушки и женщины чуть краснели, когда он проходил рядом с ними. Единственное, что удерживало излишне самоуверенных дам от попыток заговорить с юношей, был неосознанный страх перед ним. На его лицо наползла довольная улыбка, полностью соответствуя его духовному состоянию. «Господин Леон», почти равнодушный голос позади вовсе не стал для юноши сюрпризом. Спокойно развернувшись, он увидел прекрасную мулатку с пепельного цвета волосами и темно-синими глазами. Она смотрела на него с неким преклонением и смирением. «Лилия, ты меня искала?» Он посмотрел ей в глаза, отчего девушка чуть за 20 слегка покраснела, хотя это не каждый смог бы заметить. «Вы так неожиданно исчезли, прямо посреди такой важной встречи. Что-то случилось?» Уголки губ Гаврила чуть разошлись в сдерживаемой улыбке. «Задай подобный вопрос, Виктор». Без сомнения он ответил бы, что диарея способствует развитию скорости света, но сейчас это был хоть и доверенный человек, но не Виктор, Алиса или эта старая ведьма-доктор. Иккун проснулся, и я был вынужден поторопиться, чтобы застать его, пока он еще не открыл глаза. Ровным, но все так же преувеличенно веселым голосом ответил блондин. Девушка чуть сморщилась. «Господин Леон, я уже смирилась с тем, что вы продолжаете общаться с этим человеком. Не решилась назвать его ничтожеством секретарь. В прошлый раз она за это лишилась языка. В следующий раз может лишиться жизни. Но та встреча, господин Леон, она была очень важна для вашего плана. Не могли бы вы не отвлекаться на столь незначительные, Лилия?» Холодный голос прервал ее. «Единственная причина, почему ты не лишилась головы еще 7 секунд назад, твое искреннее желание достигнуть моих целей, но не испытывай судьбу». «Да-да», — опустила девушка взгляд, понимая, что человек перед ним не угрожает, а предупреждает. «Простите», — в сердце девушки был страх, — «не умереть, но разочаровать». «Вот и ладненько», — улыбнулся ей блондин, — «как делал это только перед избранными людьми. А что случилось с моими гостями? Ушли? Это может стать проблемой». «Нет, я смогла их убедить подождать, но не думаю, что они согласятся выполнить ваши требования. Они ссылаются на законы и риск. Тогда устрани их и поставь на их место новых. Этим уже надоело быть куклами, и они стараются обрубить ниточки». Очень легко отдал столь страшный приказ юноша. Он не боялся, что их кто-то может подслушать. «Выбор оставляю на тебя. Думаю, на место правителей этого города желающих будет много. Как пожелаете», — кивнула мулатка. «Есть еще вопрос с сопровождением наших особых гостей. Кого выделить?» «Предлагаю 3-й номер С-ранга. Она исполнительная». «Нет, я уже выбрал», — улыбнулся Гаврил. «Первые гости наверняка придут к нам просто посмотреть, и от их отчета будет зависеть, явится ли большой папочка сам. Все же, эти олимпийцы весьма пугливые кролики. Зевс и носа высунуть не смеет, предварительно во всем не разобравшись. «Вы правы», — гордо кивнула Лилия. Она была горда тем, что ее господин настолько умен. «Подтверждены личности тех, кто явится сюда через 2 месяца. И кто же это?» Заинтересованно посмотрел на нее блондин. «Возглавляет группу Алкид. С ним в сопровождении идут Ахилл и Персей. Также известно, что некоторые жители Олимпа сами изъявили желание посмотреть на пентаграмму изнутри и немного повеселиться. Кто конкретно?» — уточнил Гаврил. «Гестия, Афина, Артемида и Тюхи». Кратко перечислила Лилия имена. «Тюхи». Удивленно посмотрел на нее удивленный мужчина. «То есть, Фортуна?» «Да», — кивнула девушка, не понимая, для чего это уточнение. Губы Гаврила разошлись в предвкушающей ухмылке, что было на его лице очень редким явлением. «Похоже, это будет весело. А кого вы выбрали для их сопровождения, господин Леон?» — уточнила девушка. Она должна была это знать, чтобы составить план. «Не волнуйся, убеждать этого человека я буду сам», — улыбнулся Гаврил. Он как раз перешел сегодня из стабильной работы в режим фриланса, так что свободного времени у него будет полно. Нависла тишина. Лилия так и не получила ответа. «Можешь записать его как Винсент, это его имя». Девушка чуть заторможенно кивнула. Она была удивлена, ведь никого с таким именем она не знала. Но спрашивать своего возлюбленного она не решилась. «Винсент, так Винсент». Ей меньше работы будет, если Гаврил сам за это возьмется. Может, даже выходной удастся взять и по магазинам сходить. Интерлюдия 2. «Эй, слышала? Говорят, госпожа снова куда-то улетала. Что опять? Разве ее муж уже не сказал ей прекратить?» «Да, но она, похоже, не послушала его. На сей раз куда-то в сторону подземного мира умчалась. То ли в Корею, то ли в Китай. А разве может жена аристократа так себя вести? У них же, как в старые времена, мужчина всегда главный. А черт ее знает, подруга. Да и Грэмми не самые обычные аристократы. Это же графский род. Конечно, они должны быть со своими особенностями. А в чем разница? Я не особо разбиралась во всех этих титулах. И как ты только смогла попасть в прислуги рода Грэмми с таким образованием? Это же еще в первых классах учит. Ну уж простите, неуча. Да ладно, прости, я пошутила. А насчет твоего вопроса, титул графа, самый высокий из всех. Графские роды идут сразу после королевского и имеют огромную власть. Во всей Америке их всего 3, и Грэмми одни из них. И, разумеется, как и полагается всем высшим аристократам, в их роду есть свои правила, уникальные для них, но более подробно я не знаю. Так частые отъезды могут быть связаны с этими правилами? Может, да, а может и нет. Я и сама недоучка. Ну, ты же знаешь, что я попала сюда лишь из-за того, что моя семья поколениями прислуживала роду Грэмми. Так тебе это вдвойне стыдно не знать. А ты еще меня упрекаешь. Да ладно, забей. Все равно мы низшие создания для них. Ни один аристократ не рассмотрит нас даже в качестве женщины на ночь. И, все же, интересно, почему госпожа так часто куда-то уезжает? Даже прямого приказа господина ослушивается. Может, она, это, ну, развлекаться едет? Если ты о мужиках или любовниках, то вряд ли. За такое в высших кругах могут и голову от тела отделить, и это я необразно выражаюсь. Были даже случаи, когда за измену целые роды, а то и кланы вырезали под корень. Ты говоришь так, будто что-то знаешь, ничего конкретного, да и слухи это все. Говорят, госпожа ищет ребенка, так у нее ребенок на стороне. Тебе бы меньше своих мексиканских сериалов смотреть. И лучше себя сдерживать, донесут до тебя за такие предположения, и в лучшем случае тебя отсюда просто выгонят. Нет у госпожи ребенка, и не будет. Госпожа бесплодна с рождения. Даже самые лучшие маги и целители со всех трех краев нашей планеты не смогли ей помочь. А какого ребенка она тогда ищет? Я же говорю, что это не точно, бестолочь. Но, если все же предположить, то можно к этому добавить еще один слух, что в свою очередь делает это еще менее вероятным. Ну что за слух, не томи. Этот слушок иногда всплывает вот уже 20 лет, а то и чуть больше. Говорят, что примерно 20 лет назад наш бравый господин развлекся с одной женщиной, и у них родился сын, от которого позже отец избавился, но не убил, а просто выкинул в далеком городе. Некоторые смельчаки даже имя называют, хотя, как по мне, это просто тыканье пальцем в небо, и количество вариантов имен этого загадочного ребенка подтверждают мои слова, и все же интересно, как его звали. Ты меня, похоже, совсем не слушаешь, я же говорю, что это слухи, но, все же, одно имя всплывает чаще остальных, Винсент, а его можно считать частью рода, ну, то есть, фамилия у него будет от отца, ну, других детей у господина нет, так что скорее да, чем нет. Винсент Грэмми, значит.